Глава 21. В действительности встреча Аштара с Майером протекла несколько иначе. Демон осознанно утрировал, поскольку знал, как лечат раны и отрывают повязки. Лишние сантименты только помешают. Майер вначале взял исписанный листок, но уставился на Аштара в ожидании объяснений. Тому пришлось дважды в подробностях пересказать, что сделала Нелена. И, разумеется, дракон почти сразу сорвался с места. Бесполезно бороться с рефлексами. Они всегда побеждают. Но уже возле двери с трудом остановил себя и вынудил развернуться, чтобы спросить, хотя сорванное дыхание все еще не мог обуздать. «И чего ей это стоило?» Аштар пожал плечами, не видя смысла накидывать Майеру еще больше моральной ноши. «Пока не представляю, время покажет. Теперь-то какая разница?» Но дракон смог с собой справиться, унять первую радость и обдумать ее тщательнее. Он сделал пару шагов обратно, опустил голову, затем медленно проговорил. «Я знаю, почему она это сделала. Потому что пока я сомневался, она перестала. Я стал ее единственным. Она была готова на все ради меня, почти как дракон». Аштар равнодушно ответил. «Может быть. Не переживай. Я уже за тебя сказал Нелене, какая она дура. Но теперь-то какая разница?» «Что ты заладил одно и то же, Аштар?» Майер разозлился, будто его в чем-то обвиняли и вынуждали оправдываться. «Ты хотя бы понимаешь, что я теперь обязан поехать. Поехал бы, даже если бы очень не хотел. Нелена хотела ответ, она сделала свой ход. Кем я буду, если не сделаю свой?» «Не ври нам обоим, Майер. Ты поехал бы в любом случае. Тебе необходимо увидеть возрожденную Хинанду. Ты 100 лет ее ждал, и от этого сейчас не откажешься. Ну так вали, у тебя же все равно нет другого выбора. И прекрати считать меня настолько тупым, будто я понять самую простую вещь о драконах не способен». «Уехать, не попрощавшись с Неленой?» Вот после этого вопроса Аштар напрягся и затряс головой. «Ну, к ней я тебя точно не пущу. Хватит уже девчонке душу рвать. Что ты ей скажешь? Да она лучше тебя знала, к чему приведет ее решение. Подождешь полчаса, пока я соберу вещи. Путь не близкий, тебе туда без охраны нельзя». Но Майер уверенно остановил. «Нет, я поеду без тебя. И как-то странно будет знакомиться с девушкой при ее родственничке. Имею вполне себе определенные планы». «Ты тоже оценил иронию, Аштар? Друзья пытались сделать все, чтобы увеличить вероятность нашей встречи. И если Хинанде суждено было родиться демоном, то твоя семья и стала ближайшим выбором. Оставайся, присмотри за Неленой, помоги ей во всем. Это мой приказ, как твоего князя». «Я и без подобного приказа как-нибудь бы допёр. Надеюсь, в мои обязанности не входит отгонять от нее всех парней. Ей же будет лучше, если она сможет тебя побыстрее забыть». Дракон побледнел еще сильнее. «Забыть? А если я вернусь?» Аштар расхохотался громко. «Вернешься! Сам ты себя слышишь? Собрался моей шайрой попользоваться, а потом всех славных девчонок перебрать, пока проверялка не изотрется». Он успокоился и продолжил твердо. «Хватит, Майер, мы оба знаем, что это конец. Ты любишь Шайру, еще ни разу ее не встретив, по определению. И она обязательно ответит тебе взаимностью. Мы, демоны, выбираем все идеальное. А ты, как ни крути, и есть самый идеальный из доступных ей вариантов». Майер выехал немедленно. Однако эмоции его разрывали ровно напополам. Одна часть торжествовала, предвкушала, сжималась от привкушения, а другой хотелось отыскать Нелену и хоть что-то ей сказать. Но Аштар прав, говорить-то нечего. Извиняться? За что? За то, что она сделала то, о чем он ее больше не просил? Или благодарить за то, что не смогла выдержать его боли? Предложить богатство в награду? За такое в подобной ситуации Майер бы плюнул самому себе в лицо. Не ради денег Нелена это совершила, и оттого принять еще сложнее. И все же он дракон, поэтому крытая магическая повозка на максимальной скорости сейчас разрезала ночь. А в голове становилось все более пусто, Шелуха мыслей наконец-то отпадала и растворялась в воздухе, пока не осталась единственной, весьма странной фразы. «Никогда не цепляйся за старое, если хочешь получить что-то принципиально новое». «Никогда не цепляйся за старое, Майер, ведь ты сам давал такой совет. Но целый век ты не делал ничего иного, кроме как цеплялся за старое. Хинанда, которая была смыслом твоей жизни, заодно была и проклятием. Но последняя стерлась, забылась, улетела, потому что отказываться от старого ты не умеешь. И качество нового не имеет значения. Даже если новая любовь намного лучше и счастливее, тебя как камнем тянет на дно предыдущее». От подобных рассуждений Майер даже остановил карету и подумал еще раз. Но нет, через некоторое время он снова махнул рукой над магической панелью, чтобы повозка ехала дальше. Как же славно быть человеком. В этом случае он точно знал бы, как поступить правильно. А у дракона только одна дорога — всегда стремиться к единственной, даже если минусов тысячекратно больше, чем плюсов. Нужное село он обнаружил быстро. Поездка заняла меньше дней, чем рассчитывал. Только на месте вспомнил, что ни разу не уснул, ни разу не остановился в таверне, чтобы перекусить. Подобные мелочи вообще вылетели из головы. Разве это не очередное доказательство его выбора? Еще на границе его узнали и передали весточки по направлению пути. Майер не хотел никакой шумихи, но прямо на краю деревни организовали пышную встречу. Князь Ворский не смог проигнорировать непонятный визит, еще и всю свою свиту туда же притащил. Дракона качало от усталости, перед глазами расплывались силуэты от бессонницы, но ему еще приходилось что-то объяснять. «Сударь, что-то случилось?» Старик выглядел очень обеспокоенным. «Что привело вас именно сюда, да еще и без охраны?» «Да, в моем княжестве живут демоны, но я клянусь вам, что они не нарушают законы. У вас появилась другая информация? Тогда позвольте мне разобраться. Это мои люди, и за их преступления отвечаю я». «Ничего подобного, князь», — прохрипел Майер. «Выдохните уже, я здесь по личному вопросу». Поскольку все ожидающие искали более внятных объяснений, ему пришлось приврать. «Здесь живет родня Аштар-Рока. У меня всего лишь к ним несколько вопросов. Забирайте своих людей и уезжайте в замок. Ничего особенного не происходит». После приказа они, конечно, поспешили разойтись, а не злить великого князя еще сильнее. Хотя вряд ли хоть в одной седой голове не промелькнуло сомнение, если Майеру понадобилось допросить пару демонов, жителей его же окраины, то этих демонов доставили бы к нему, а не наоборот. Но, судя по его виду, лишние расспросы посчитали неуместными. После приказа они, конечно, поспешили разойтись, а не злить великого князя еще сильнее. Хотя вряд ли хоть в одной седой голове не промелькнуло сомнение, если Майеру понадобилось допросить пару демонов, жителей его же окраины, то этих демонов доставили бы к нему, а не наоборот. Но, судя по его виду, лишние расспросы посчитали неуместными. Князь Ворский поклонился, предложил на обратном пути остановиться у него и отошел с пути. Цыкнул на главу поселения, чтобы освободили для великого князя дом и принесли добротный обед. Милорду Сау надо отдохнуть с дороги и привести себя в порядок, раз он пожелал здесь остановиться. Глава позеленел и залепетал, что в их деревне попросту нет домов, подходящих для Шелли. Ненужная кутерьма поначалу слишком разозлила Майера, но именно она привлекла внимание всех жителей. Они спешили подбежать поближе и теперь с любопытством рассматривали настоящего дракона. Большинство были демонами, но Майер сразу рассмотрел стройную фигуру, чуть закрытую спинами более любопытных. В горле стало сухо, как в тысячелетней пустыне. Глаза заныли. Конечно, если бы он встретил ее раньше, то узнал бы, без подсказок. Любой знакомый с Хинандой узнал бы ее. Абсолютно то же самое лицо, та же посадка головы, тот же неосознанный жест рукой. Совершенно другая прическа и одежда с толку сбить были не способны. «Кеймары — не просто выдающиеся маги. Равных им на этом свете нет». Они возродили Хинанду на самом близком к Майеру расстоянии. Их ритуал повторил не только ее расу, а всю ее целиком. «Не беспокойтесь, глава». Он с трудом распознал в прозвучавшем скрежете собственный голос, неотрывно глядя на девушку. «Я остановлюсь у Шайры, если она не возражает». Жители удивленно обернулись, а молодая демоница округлила красные глаза, но грудной голос прозвучал твердо. «О боги! Даже голос совпадал в каждой интонации!» «Вы знаете меня, великий князь?» Майру было невозможно дышать, но думать он себя заставлял. «Твой дядя описал твою внешность. Она тотчас ожила». «О, конечно! Проходите сюда, милорд! Аштар в порядке? Сукин сын так ни разу сюда лично не явился. Общается с нами только подачками». Майер нетвердыми ногами пошел за ней, а про себя отметил, что наряд у девушки простым не назовешь. Над ним точно постарались столичные мастера. Аштар с Маритой детьми не обзавелись. Не были уверены, что готовы стать родителями зверолюдов. С другими женщинами Аштар и вовсе подобного не планировал. После жены ни одна не вызвала в нем настоящей любви. Потому он старался хоть как-то позаботиться о более дальней родне. Да и дом, куда они входили, оказался вполне добротным. У князя Ворского совсем нищих деревень вроде бы и не водилось, но здесь явно жили зажиточные сельчане. К сожалению, во время дороги Майер успел подумать обо всем, кроме как о деталях этого сложного разговора. А пока он был парализован. Сердце как поднялось в горло, как распухло там, мешая нормально дышать, так до сих пор не хотело возвращаться на место. Шайра жила с матерью, сестрой Аштара. Та сразу же бросилась приветствовать почетного гостя. И вот сейчас не помешало бы вытащить сундук с подарками. Какая жалость, что об этом дракон подумал только теперь. Выкрутился с помощью мешочка золотых кратов, который отыскался в дорожной сумке. Вручил его хозяйке дома. Аштар попросил передать. Он знал, что я буду проезжать мимо этих мест, потому услуга не стала обременительной. «А спасибо вам, милорд». Женщина не умирала от благодарности, скорее от любопытства. Аштар всегда заверял, что путь в седьмую окраину ему закрыт, а теперь выясняется, что наш великий князь у него в посыльных. Врал, что ли? Майер всеми силами старался не пялиться на Шайру. Он еще в прошлой жизни великолепно научился держать в узде свои эмоции. Сейчас тот навык был необходимо вспомнить и заново заковать все свои инстинкты. Но даже краем зрения он улавливал каждое ее движение. Девушка остановилась у стены, сложила руки на груди и просто слушала. Красивая той самой красотой, которая вырезает в мозге образ навечно. Она совсем немного сутулилась, и это пока было единственным отличием, хотя неудивительным. Шайра, в отличие от Хинанды, не родилась в богатой семье Мордшелли. Ее не учили и не воспитывали, как ту. «Не врал», — он вспомнил о вопросе. «У нас со Аштаром были противоречия, но он помог при набеге кочевников, принес мне присягу и был прощен». «За что прощен?» Теперь подала голос Шайра. «Он нам даже не объяснил, почему вдруг именно здесь ему не рады». «Уже не имеет значения». Майер медленно перевел взгляд на говорившую, а сердце в горле расширилось еще сильнее. «У вас здесь красиво. Так красиво, что дышать трудно». «Да, природа шикарная». Она улыбнулась широко. «И еще летом заезжайте, глаза от восторга вывалятся, ну и весной хорошо». Ее мать засуетилась. «Сейчас из дома главы обед доставят, а то я ведь только простую кашу предложить могу. Милорд, оставайтесь сколько захотите, если вас не смущает наш простой быт». Дракон теперь оглядел помещение внимательно. Да, здесь все устроено было совсем не так, как он привык, но чисто и уютно. Он точно не будет придираться к недостатку комфорта, поскольку остаться ему в любом случае необходимо. А пока стоило просто поддержать хоть какой-то внятный разговор. «Почему вы в Центрину не переехали?» «Уверен, твой брат помог бы с переездом». «А зачем?» — женщина равнодушно пожала плечами. Наше племя почти нигде с распростертыми объятиями не встречают, а здесь все свои. Демонам проще жить среди своих соплеменников. Захотели подраться, подрались со своими. Князёк наш не прибегает с выпученными глазами и расследованиями. Никто от оскорблений в обмороке не валится, никто со своей человеческой моралью к нам в голову не лезет. Живем сообща, работаем сообща и процветаем. А если лентяй среди нас заведется, хотя нет, не заведется, у демонов же чувство самосохранения тоже имеется. Понятно. Майер выдавил улыбку. Но она, как оказалось, мысль не закончила. А вот Шайра могла бы и поехать. Она, кстати, к вам собиралась устроиться в личную охрану. Даже в замок прошлой осенью приезжала, но вы были в отъезде. Да дочка моя необученная, но нет лучшего вояки, чем демон, уж поверьте. Дракон нервно сглотнул. Нет, в личной охране у него Шайры точно не будет. Мать как-то по-своему перевела выражение его лица. Мы не напрашиваемся, не подумайте. Шайра и в столицу ведь могла бы поехать, да только все не решится. В столицу? Теперь у Майра заболело и в ушах. Он просто представил появление Шайры в Сердцевине. Там еще достаточно тех, кто помнит Хинанду, даже родители той живы. И совершенно непонятно, какой эффект произведет явление перед их взорами точной копии почившей дочери. Но Шайра сама опровергла идею матери. «Да хватит тебе уже меня выгонять! Я сказала, что выйду замуж за Интоша, рожу ему 8 сыновей, мы вдвоем сможем почти демонскую армию создать!» Мать ее скривилась. «То, что ты с Интошем кувыркаешься чаще других, еще не означает, что ты его любишь!» Видимо, этот спор был чем-то обычным для них, поскольку девушка сразу подхватила. «Тебе-то откуда знать, кого я люблю? Сама уж как-нибудь решу, где мне жить и с кем!» А у Майра сердце начало опускаться вниз, пока не достигло живота. Но это была не ревность, а вяжущий интерес. «Интош?» «Да, местный кузнец», — кивнула Шайра с горделивой улыбкой. «Вот такие плечи!» — она показала руками широкий обхват. Думать было все сложнее и сложнее. Похоже, Шайна уже нашла лучший из доступных вариантов. Демоны, вопреки частому мнению, вполне способны искренне любить — как Аштар любил свою Мариту. Они постоянно изменяют своим избранникам, но спокойно к подобному относятся и способны создавать крепкие союзы. Это не проблема. Если Майер захочет, то за сутки станет лучшим вариантом для нее. А бедный кузнец разнесет тут половину деревни от злости, когда его возлюбленная даже на прощание платочком не помашет. «Извините, мне нужно поспать». Он снова перевел взгляд на хозяйку. «Я так сильно устал, что уже не могу соображать». «Так чего тогда расселись?» Демоница оставалась собой. Она хоть и старалась говорить вежливо, но исконную грубость до конца в душе не спрячешь. «Хотите спать, так спите. В комнате Шайры будет удобнее, заодно и настроение вам поднимет, если пожелаете». У демонов с подобными делами очень просто. Они спят с любым, кто приглянется. И любовников меняют под настроение. Шайра не бросилась возражать. Она может любить Интоша хоть до самой смерти, но это не означает, что она откажется скрасить досуг красавцу-дракону. Тем не менее, Майер пока отказался от ее компании и мгновенно уснул. Слишком много эмоций накопилось в нем, надо было их переварить, принять, осмыслить, чтобы следующий шаг не получился таким же импульсивным и непродуманным, как приезд в эту деревню. И ведь теперь ему спешить некуда. Ритуал сработал, он нашел свою Хинанду, он прижался щекой к ее подушке и смог снова вдохнуть почти забытый запах. Проснулся уже утром, нехотя открыл глаза и некоторое время пытался вспомнить, где находится. Снилась ему не Лена, он ее прикосновениями уже давно научился только в снах и наслаждаться. Но сознание возвращалось и напоминало о кардинальном изменении. Не Лена его теперь должна заботить, а Шайра. Дракон вышел на пустую кухню, съел сразу две порции остывшей грибной похлебки, вышел из дома в поисках хозяев и в саду разглядел Шайру. Девушка стояла, подбоченившись, но услышала его шаги и обернулась. «Утречко, милорд!» «Что делаешь?» Он остановился за ее спиной. «Мамка на работу убежала. У нас в этом году река до дна промерзла, а когда лед растаял, плотину пробила. А мне приказала с оградой разобраться. Соседские детишки опять забор раскачали. У них четверо демонят. Вот я и соображаю, если я двоих утоплю, то их родители сообразят, что остальных надо лучше воспитывать. Это было слишком для его психики. Ни внешность, ни повадки так не передавали характер Хинанды, как эта случайная фраза, которая вовсе не была шуткой. И Майер больше не имел сил сдерживаться. Он положил руку ей на плечо, дернул на себя, разворачивая, и сразу поцеловал. Сознание взорвалось, настоящее перемешалось с полузабытьем. Тот же вкус, совершенно те же ощущения. Майер даже забыл, кого сейчас целует. Он просто ошалел от мысли, что снова целует именно ее. А Шайра, как любая демоница, вмиг разгорелась, как порох. Она почти сразу начала рвать пуговицы на его одежде и потянула вниз на землю. «Не здесь. Пойдем». Он смог с трудом выговорить. Ей-то было плевать, увидит ли их кто-нибудь. Да и соседям-демонам на подобное плевать. Странно было то, что для Майра подобное имело значение. Но пока он на странность внимания не обратил. Стол на кухне они случайно снесли с места. Дверь в спальню тоже затрещала. Он взял ее на полу, не смог добраться до кровати. Зато хоть какая-то мебель осталась целехонькой. И с каждым движением внутри ее тела он проваливался все глубже и глубже в воспоминания. Шайра думала, что он был с ней, но на самом деле он был с Хинандой. Но какое это имело значение? После страсти оба долго приходили в себя. Умелые пальцы девушки бегали по его телу и провоцировали появление новых эмоций. Она улыбалась, удовлетворенная новым опытом. «Зуб даю, что я не первая демоница, оказавшаяся под вами, милорд». «Не первая». Он задумчиво смотрел в потолок и пытался уплотнить какую-то очень тонкую мысль. «Повторим? Я снова разогреваюсь. Грех спускать такой жар в пустоту». «Подожди, Шайра. Мне надо прислушаться, чьим именем теперь бьется сердце, твоим или твоей предшественнице». Она рассмеялась, не углубляясь в любопытную формулировку. «А-а-а, слыхала, что драконы странные, но вам можно. Вам вообще в этом мире все можно. Я тогда пока побегу к Интошу, не возражаете?» «Беги. Удержать демона на привязи невозможно. Если любишь такую, то к изменам относишься легко. Их страстная натура быстро убивает зачатки ревности. Та же самая история. Хинанда когда-то стала его единственной, но Майер никогда не был и не мог быть единственным для самой Хинанды. Но сейчас у него дырой в душе зиял вопрос намного важнее банальных эмоций. Он закрыл глаза и слушал. Через некоторое время распахнул веки и снова уставился в потолок с ненавистью, будто тот был в чем-то виноват. Сердце стучало не Шайра, это однозначно. Быть с этой девушкой ему понравилось. Он давным-давно забыл, что занятия любовью могут быть такими впечатляющими, когда каждым нервом, каждой клеткой тела реагируешь, когда разум отключается целиком. Шайра смогла заставить его вспомнить о том, как когда-то было хорошо с другой, такой же необузданной и сумасшедшей. Шайра — великолепная копия, но не безупречный оригинал. Он мог бы остаться с ней навсегда и каждую ночь вспоминать в ее объятиях о первой любви. Только вспоминать, но не любить именно эту девушку. Взаимность для дракона — очень сложное чувство. Но в определенный момент становится простой и однозначной — либо да, либо нет. До него мучительно долго доходила одна идея и, наконец-то, взрезала сознание. Хинанда умерла. Она была прекрасна, но именно ее больше не случится. Ни в этом теле, ни в сотне последующих. Как никогда больше не произойдет того взрыва во всем драконьем нутре, когда получаешь взаимность единственной. И тупое сердце подтверждает — она все еще вальсирует тремя слогами. Только уже не Хинанда. Эта долгожданная встреча оказалась вовсе не встречей, а прощанием. Без настоящего прощания он никогда не смог бы разделить в уме прошлое и будущее. Майер резко сел и взвыл от навалившейся тяжести. Что ему теперь делать? Возвращаться в университет? Сказать Аштару, что попользовался его племянницей и выкинул? Он поорет, но примет. Не та раса, которая подобному придает большое значение. А вот с Неленой намного сложнее. Ведь ей придется сказать, что он был с другой женщиной, причем был без тени сомнения. Запросто принял ее жертву, уехал и растоптал ей сердце. А вернулся, чтобы продолжать топтать? С чем к ней ехать, если не с полной уверенностью? Пока он мог принять только одно решение — остыть и как следует осмыслить произошедшее. По дороге он свернул к своему замку. Его люди будут рады, что хоть изредка он занимается делами, зато как раз за ними Майер получит такую необходимую передышку.